Часть вторая. Дальнейшее развитие духа в действии. Глава 9. Эволюция сознания. Вопрос. Я хочу обсудить эволюцию сознания от самых низких до самых высоких стадий духовных или трансперсональных. Кен Уилбер. Это стадии развития нашего внутреннего «я», которое движется к высшей идентичности. От подсознательного к самосознанию и сверхсознанию – внутреннее раскрытие духа, необыкновенный путь сознания, полет одинокого к единому. Одна из упрощенных карт этого полного развития – рисунок 9.1. Но позвольте мне сначала обратить ваше внимание на то, что теперь мы обсуждаем только верхний левый сектор – внутренние стадии развития сознания. То есть мы не говорим, например, о соответствующих изменениях в верхнем правом секторе. Мы не обсуждаем изменения в структуре мозга, лимфатической системе, коре головного мозга, в видах волн, испускаемых мозгом альфа, бета, тета или дельта состояния. Не говорим о синхронизации полушарий, о патологических дисфункциях передаточных нейронов и так далее. Кроме того, мы не обращаем внимания на великие течения культуры, нижний левый сектор, или социальные структуры, нижний правый, которые неотделимы от развития индивидуального сознания, хотя эти секторы также очень важны. Что хорошего выйдет из приспособления нашего «я» к культуре, которая сама уже больна? Что хорошего в том, чтобы быть хорошим нацистом? Разве это здоровое состояние? Или в нацистском обществе единственным нормальным человеком можно считать только того, кто соответствует системе? Все это очень важные темы. Патология, уродство или болезнь в любом секторе будет отражаться на всех остальных секторах, потому что у каждого холона есть все четыре стороны его сущности. Поэтому общество с отчуждающим способом производства, нижний правый сектор, предлагающее низкую заработную плату за дегуманизирующий труд, будет вызывать понижение чувства собственного достоинства у рабочих, верхний левый сектор, а также ухудшение работы химии мозга, верхний правый, что могло бы, например, вылиться в злоупотребление алкоголем как один из методов самолечения. Точно так же культурное мировоззрение, которое обесценивает женщин, будет в качестве следствия порождать тенденцию понижения личных способностей женщин и ухудшения работы их мозга, что может привести к мысли о необходимости использовать препарат вроде Прозака, антидепрессант. Повредите один из секторов, и патологические процессы начнутся во всех четырех. Но сейчас мы временно оставим без внимания все это: семейную терапию, химию мозга и его состояние, культурный и социальный анализ. Мы сосредоточим все свое внимание только на левом верхнем секторе. Только не думайте, что другие секторы незначительны. На самом деле, если задуматься, мы быстро придем к идее, согласно которой индивидуальные патологии рассматриваются как верхушка огромного айсберга, который включает в себя мировоззрение, социальные структуры и культурный доступ к глубине. Индивидуальная терапия не столь незначительна, но во многих случаях она вторична. Но пока мы можем сосредоточить свое внимание на верхнем левом секторе. Более высокие стадии развития. Рисунок 9.1. Основные ступени сознания. Рисунок 9.1 называется «Основные ступени сознания». Изображение напоминает лестницу с 9 ступенями, идущими вправо. Пространство слева названо недуальный. Название ступеней справа читаем снизу вверх. Первая – чувственно-физический, вторая – образно-эмоциональный, третья – представляющий разум, четвертая – разум правила роли, котоп, пятая – формально-рефлексивный, формоп, шестая – визуально-логический, седьмая – экстрасенсорный, восьмая – тонкий, девятая – причинный. Вопрос. Краткое резюме левого верхнего сектора представлено на рисунке 9.1. Кен Уилбер. Да. Если вы сравните его с рисунком 5.2, то вы увидите, что рисунок 5.2 доходит только до визуальной логики, которая является шестой стадией на рисунке 9.1. Причина этого в том, что на рисунке 5.2 в список внесены только стадии среднего сознания, до настоящего времени существовавшие в коллективной истории. Соответственно, в него не вошла ни одна из высших или более глубоких стадий, показанных на рисунке 9.1. Вопрос. Поэтому мой вопрос заключается в следующем. Имел ли некто, кто жил в прошлом, скажем, в мифическую аграрную эпоху, доступ к этим более высоким стадиям? Кен Уилбер. Почему же нет? В любую эпоху некоторые люди по уровню развития находятся выше среднего показателя, а некоторые ниже. Нижний левый сектор – просто средний уровень в этой области. В каждом сообществе есть, можно так сказать, определенный средний уровень, вокруг которого организованы этика культуры, нормы, правила и основные институты. И этот средний уровень обеспечивает основу для единства культуры, а также социальную интеграцию в рамках этого общества. Этот средний уровень культуры действует на индивидуальное сознание как магнит. Если вы ниже среднего уровня, то он подтягивает вас вверх. Если вы пробуете выйти на уровень выше, он будет сдерживать вас. Культурный средний уровень действует как сдерживающий и стабилизирующий фактор развития, который доводит сознание до среднего вероятного уровня развития. Вопрос. Значит, в любой культуре есть различия между средним уровнем и наиболее передовым уровнем сознания? Кен Уилбер. Да, правильно. Предположим, например, что через 500 лет антрополог будет изучать Америку, обнаружит работы Кришнамурти и решит, что все в Америке были похожи на Кришнамурти. Конечно, это кажется наивным, но именно так поступают многие теоретики новой эпохи с культурами прошлого. Они берут представителя культуры с самым развитым уровнем сознания, скажем, жреца или шамана, и просто говорят, что в среднем каждый в то время мыслил как шаман, что 100 тысяч лет назад каждый был шаманом. Но ведь 100 тысяч лет назад почти не было шаманов. Шаман, возможно, был один на все племя. Это был очень редкий и одаренный человек, и большинство людей не обладало его уровнем понимания. На самом деле большинство людей боялось символической власти и силы шамана. Они не обладали ключом к этому более высокому уровню понимания, а шаман имел к нему прямой доступ. Поэтому первое, что я попробовал сделать, когда начал изучать эти эпохи прошлого, это определить средний уровень понимания архаичного, магического, мифического, рационального, экзистенциального человека, а второе – тщательно изучить редких, элитных, одаренных людей, которые поднялись в развитии выше этого среднего уровня, часто ценой очень больших усилий, и открыли высшие или более глубокие уровни понимания: шаманы, йоги, святые, мудрецы. Эти высшие или более глубокие уровни понимания на самом деле то же самое, что на рисунке 9.1 мы называем экстрасенсорным, тонким, причинным и недуальным уровнями развития сверхсознания. Лестница, человек, представление. Вопрос. Я хочу обсудить эти 4 более высоких стадии развития сознания. Они действительно похожи на лестницу, как это показано на рисунке 9.1? В чем состоят их различия? Кен Уилбер. Рисунок 9.1 действительно напоминает лестницу, которая смущает многих людей, считающих, что модели развития всегда должны иметь линейный график. Но это неправильное понимание способа функционирования модели. Лучше всего представлять себе схему, изображенную на рисунке 9.1, как ряд концентрических кругов или вложенных друг в друга сфер, каждая из которых превосходит и включает в себя предшествующую. Это один из примеров холархии актуализации, каждый уровень которой сначала раскрывается, а затем охватывает предшествующий ему уровень. Рисунок 9.1 – это просто один из срезов этого концентрического пирога. Вы могли бы нарисовать всю эту схему как концентрические круги. И именно так я и сделал на рисунке 2.2, если вы помните. Фактически рисунок 9.1 – это просто немного расширенная версия рисунка 2.2. Материя – сенсорно-двигательный уровень, тело – эмоциональный и жизненный, разум – от представляющего разума до визуальной логики, душа – экстрасенсорный и тонкий уровни, и дух – причинный и недуальный. И как мы увидим далее, эта великая холархия сознания лежит в основе великих мировых традиций мудрости, которые можно обнаружить повсеместно в любых культурах. Но что гораздо более важно, эти 9 уровней или концентрических кругов имеют дело только с 1/3 частью действительного развития сознания. И даже если мы называем схему на рисунке 9.1 лестницей, есть ведь еще человек, который по ней поднимается. А также есть различные представления, свои для каждой ступени, и ни один из этих процессов не является просто линейным и постепенным. Вопрос. Итак, лестница, человек, представление. Давайте начнем с лестницы или с концентрических кругов. Основные структуры лестницы. Кен Уилбер. Они изображены на рисунке 9.1. Эти 9 уровней или кругов – основные структуры сознания. Нет необходимости в том, чтобы помнить все эти стадии, но мы все же должны здесь их перечислить. Чувства и восприятие – сенсорно-физический, импульсы и образы – образно-эмоциональный, символы и понятия, представляющие разум, жесткие правила – разум-правила роли или КОТОП, сокращение для конкретно операциональный, формально-рефлексивный или формально-оперативный ФОРМОП и визуально-логический интеграль. Затем идут более высокие или трансперсональные стадии: экстрасенсорная, тонкая, причинная и недуальная. Бумага, на которой нарисована диаграмма, это самая высокая стадия, которая на самом деле не является стадией вообще, а представляет собой не дуальное, не двойственное и пустое основание всего этого развития. Мы можем подробнее обсудить все их немного позже. Они представляют собой только некоторые из главных вех в развитии сознания. Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим. Скорее, он представляет собой только репрезентативный пример. Вопрос. Если на самом деле эти уровни представляют собой вложенные друг в друга сферы, то почему вы рисуете их как лестницу? Кен Уилбер. Метафора лестницы здесь очень полезна, потому что она показывает, что основные компоненты сознания сменяют друг друга посредством дискретных стадий. Если вы разрушите более низкую ступень, все более высокие ступени будут вам недоступны. В чем эта метафора лестницы действительно терпит неудачу, так это в том, что каждая более высокая стадия не находится выше предыдущей, а скорее охватывает ее, примерно как клетка охватывает молекулы, которые, в свою очередь, включают в себя атомы. Как я уже говорил, это холархия вложенных уровней. Но сам я часто использую метафору лестницы, потому что я хочу особенно подчеркнуть тот факт, что развитие предполагает некоторые уровни. Например, в развитии образы появляются раньше, чем символы, а те предшествуют понятиям, которые должны появиться раньше правил и так далее, как это показано на рисунках 5.2, 5.3 и 9.1. Этот порядок не изменен. Никакие социальные условия не могут изменить эту последовательность, и нам неизвестно ни одно общество, в котором эта последовательность была изменена. Эта холархия встречается повсеместно во всех культурах, и из нее нет никаких исключений. Так же, как вы должны знать слова, прежде чем вы сможете строить предложение, и вы должны научиться строить предложение, прежде чем вы научитесь писать текст, эти основные холоны должны быть основаны на своих предшественниках. Именно в этом причина того, почему порядок не может быть изменен. Более высокие ступени опираются на нижние, и в иллюстрации этого метафора лестницы оказывается очень полезной. Человек, который поднимается вверх. Вопрос. Итак, это основные ступени на лестнице понимания или уровни в холархии понимания? Кен Уилбер. Да. Но подлинные действия происходят не там. И даже если мы грубо представим это развитие основных структур как лестницу, нам необходим человек, который будет подниматься по этой лестнице. Это и есть наше «я». Иногда его называют личностью. Объективно или на это языке его можно назвать личностью. С субъективной точки зрения это человек. Я – самоощущение. Я использую оба языка. Вопрос. Значит, у этой самости или личности есть свои собственные особенности? Кен Уилбер. Да. Я, самость, человек, имеет определенные особенности и способности, которые нельзя найти на самой лестнице. Но личность отождествляется со ступеньками лестницы, и это порождает различные типы идентичности и на различных стадиях внутреннего роста до тех пор, пока «я» не доходит до конца лестницы и не растворяется в полной пустоте. Но мы уже немного забежали вперед. Дело в том, что лестница и человек, который по ней поднимается, очень разные вещи. В своей книге «Трансформация сознания» я перечисляю следующие особенности личности. Идентификация, организация, воля или внимание, защита, метаболизм и навигация. Нет необходимости углубляться в эту тему, но я могу просто упомянуть о том, что навигация, например, связана с четырьмя движущими силами, которые есть у каждого холона, в том числе и холона «я», а именно организация и взаимодействие, самопреодоление и самораспад, регресс. На каждой ступени развития личности у него есть эти четыре основные возможности выбора пути, которым пойдет его развитие. Слишком большая или слишком маленькая доля любой из этих четырех движущих сил, и процесс развития личности приобретет черты патологии, и тип патологии зависит от того, на какой из девяти основных ступеней происходит поломка. Вопрос. Значит, на любой стадии, когда «я» поднимается вверх по этим основным ступеням развития, могут возникать отклонения? Кен Уилбер. Да, «я» может подниматься вверх по лестнице расширяющего сознания, но важно то, что на любой ступени оно может потерять руку или ногу. Если на любой стадии развития что-то идет не так, как надо, какие-то аспекты личности могут оказаться поврежденными или остаться позади. Эту остановку на более раннем уровне развития сознания называют подавлением, разобщением или отчуждением. «Я» может потерять руку или ногу на любой стадии, и следствием этой потери будет патология, характерная для того уровня, на котором произошла потеря. И поэтому можно наблюдать различные примеры патологии: психоз, паранойя, невроз, экзистенциальный или духовный кризис. Характер этого отклонения зависит от того, в каком месте произошел несчастный случай. Скоро я приведу вам некоторые конкретные примеры патологии сознания. Пока же суть в том, что хотя эти основные структуры растут и развиваются, наше «я» должно самостоятельно подниматься на ступени расширяющегося понимания. И на любой ступени оно может сделать неправильный шаг и получить очень серьезные повреждения. Точка опоры. Вопрос. Вы называете каждый из этих шагов точкой опоры? Кен Уилбер. Да. Основываясь на очень важной линии исследований, проведенных такими учеными и клиницистами, как Маргарет Маллер, Отто Кернберг, Ганс Коут, Гертруда и Роберт Бланк, не говоря уже о первых работах Юнга по вопросам индивидуализации. Понятие точки опоры описывает важный процесс дифференцирования и интеграции, который постоянно происходит в ходе развития человека. Точка опоры – это просто важный этап на дороге вашего развития. То, как личность человека справится с этими этапами, в каждом случае определяет его последующую судьбу. Вопрос. Значит, 9 основных структур означает, что существует 9 соответствующих точек опоры или шагов. Кен Уилбер. Да, правильно. Человек должен подняться на каждую ступень на этой лестнице. И этот его шаг и есть точка опоры для этой стадии. Так что каждая точка опоры имеет структуру 1, 2, 3. 1. Я развивается или подходит к новому уровню понимания, и оно отождествляется с этим уровнем, становится единым с этим уровнем. 2. Личность начинает выходить за пределы этой стадии, отличаться от нее, дифференцироваться с ней или превосходить ее. 3. Она отождествляется с новыми и более высокими уровнями и центрами в себе. Новая ступень опирается на предыдущие ступени, поэтому они должны быть включены в общий процесс развития, и эта интеграция или включение – третья и заключительная фаза каждой конкретной точки опоры. Эти фазы изображены на рисунке 9.2. Поэтому вы легко можете запомнить точку опоры, ведь у каждой из них есть одна и та же структура 1, 2, 3. Отождествление, выход за пределы, интеграция, соединение, разделение, включение, понимание, преодоление, объединение. И если с этими процессами что-нибудь идет не так, как надо, на любой ступени, тогда вы получаете сломанную ногу или что-то подобное. И внешний вид шрама, полученного после этой травмы, будет зависеть от того, как выглядел мир, когда была получена эта травма. И вообще, чем ниже ступень, тем более серьезной будет патология. Появление новых миров, изменение представления. Вопрос. Итак, у нас есть лестница и ее основные ступени. У нас есть я или человек, который идет по этой лестнице вверх. И его точки опоры. Он создает различные представления. Рисунок 9.2. Лестница, человек, представление. Лестница. Основные ступени понимания, как только они появляются, они остаются и существуют как основные блоки или холоны сознания. Человек. Он поднимается вверх по основным ступеням понимания. Каждый шаг на пути – это точка опоры, последовательный процесс, состоящий из, во-первых, соединение, отождествление, во-вторых, разделение, выхода за пределы, и в-третьих, включение, интеграции. Представление. Изменение взглядов на себя и других на каждой ступени включает различные самоотождествления, потребности и представление о морали. Кен Уилбер. Да, на каждой ступени движения развития существуют различные представления о мире, различные взгляды на свое «я» и на других, иными словами, различные мировоззрения. Мир выглядит по-разному и является разным на каждой ступени развития. Как мы постоянно видели, различные жизненные пространства, новые миры возникают только в ходе эволюции сознания. Нет просто заданного наперед мира, который мы монологически отражаем. И здесь я особенно хочу подчеркнуть тот факт, что на каждой ступени мы получаем новый тип самоидентификации, новые потребности нашего «я» и новую моральную позицию. Смотри рисунок 9.3. Все это различные аспекты различных миров, которые раскрываются на каждой новой ступени понимания. Так что это только набросок. Лестница с ее основными ступенями понимания, человек и его точки опоры, различные представления о мире на каждой ступени. Лестница, человек, представление. Вопрос. Теперь, пожалуйста, приведите несколько конкретных примеров. Кен Уилбер. Эта модель развития сознания основана на работах примерно 60 или 70 ученых и мыслителей Востока и Запада. Рисунок 9.3 представляет троих из них: Абрахама Маслоу, Джейн Левингер и Лоренса Колберга. Я использовал их как примеры просто потому, что они достаточно известны. Вопрос. Обоснуйте это для меня. Возьмите пример осознания правила роли и проиллюстрируйте этот пример для каждой из колонок. Кен Уилбер. Сознание правила роли – это способность, которая начинает развиваться у детей возраста около 7 лет. Эта способность заключается в умении формировать в уме сложные правила и принимать на себя социальные роли. Ребенок начинает понимать, что он или она – это не только тело с его импульсами и желаниями, но также и социальное существо, член коллектива. Поэтому «я» на этом уровне представляет собой сознание правила роли. Это его центральная самоидентичность. В этом для него заключается основной смысл. У него возникает ощущение соответствия этим правилам и ролям. И поэтому, как вы можете видеть в колонке Левингер, самоидентификация на данном этапе – это конформист. И по той же самой причине главная потребность «я» ребенка на этом этапе – потребность в принадлежности к группе, которую вы можете видеть в колонке Маслоу. А моральная позиция «я» на данном этапе состоит просто в поиске одобрения со стороны других, и это вы можете найти в колонке Колберга. Вопрос. Это движение поперек таблицы лестницы человек-взгляды. Кен Уилбер. Да, в целом это так. Я надеюсь, вы понимаете, что в данном случае мы имеем дело с очень большим упрощением. Но это всего лишь общая идея. Вопрос. А если развитие продолжается? Кен Уилбер. Если развитие продолжается, то я в конечном счете преодолеет эти представления и вновь попытается расширить свое понимание. Чтобы сделать это, оно должно перестать идентифицироваться с текущей ситуацией или преодолеть ее. Этот шаг соответствует фазе 2, точке опоры. И затем начать процесс отождествления со следующей, более высокой ступенью – это фаза 3 или обретение новой точки опоры. И процесс повторяется еще раз. До тех пор, конечно, пока развитие не начнет останавливаться. Вопрос. Теперь поговорим об этих меняющихся взглядах. Они, в общем-то, подобны соответствующим стадиям, правильно? Левингер, Колберг и Маслоу говорят о стадиях. Кен Уилбер. Да, но в очень общем смысле, что ставит в тупик многих критиков. Все ученые, предлагающие свои модели развития, практически без исключения создают подобные иерархии стадий, а также похожие на эту лестницу холархии роста и развития. Колберг, Карл Гиллиган, Ганс Вернер, Жан Пиаже, Роджер Пек Хабермас, Роберт Селман, Эрик Эриксон, Джеймс Марк Болдуин, Сильвана Ариетти, а также гностические традиции от Плотина и Падмасамбхавы до Ши и Ифа-Чанг. И все они представляют эту лестницу в виде холархии, потому что именно такая структура соответствует их данным. Эти стадии – результат эмпирических, феноменологических и интерпретационных опытов, а также множество полученных в ходе исследований данных. Эти люди группируют материал так не потому, что они любят лестницы. Но в отношении этих холархий есть важное дополнение. Даже в наиболее сильных версиях, как у Колберга, «я человека», на любом случайно взятом периоде его развития будет приблизительно на 50% находиться на одном уровне, на 15% на уровне выше данного и на 25% на один уровень ниже. Личность человека никогда не находится просто на одной стадии. И более того, существуют всевозможные регрессы, спирали, временные продвижения вперед, пиковый опыт и так далее. Вопрос. То есть тот, который находится выше среднего уровня сознания? Кен Уилбер. Да, это немного похоже на то, что мы говорили о культуре. В ней есть средний уровень или центр тяжести, и некоторые из ее членов находятся выше него, а некоторые ниже. Подобным образом личность имеет, если можно так выразиться, свой собственный средний уровень, что означает, что некоторые компоненты ее внутреннего пространства могут находиться выше, а некоторые ниже этого внутреннего центра тяжести. Другими словами, человек, который поднимается по лестнице, больше похож на каплю, чем на дискретное единство. Он как бы размазан по основным сферам расширяющегося сознания. Рисунок 9.3. Некоторые примеры лестницы, человека и представлений. Лестница. Основные структуры уровня. Уровень чувственно-физический. Человек. ТО1. Личные потребности по Маслоу. Физиологические. Самочувствие по Левингеру, аутизм, симбиоз. Моральные стадии по Колбергу, доморальные. Лестница. Уровень образно-эмоциональный, человек ТО2. Личные потребности по Маслоу отсутствуют. Самочувствие по Левингеру. Печальный, импульсивный. Моральные стадии по Колбергу – ноль, магическое желание. Лестница – уровень, представляющий разум, человек ТО3. Личные потребности по Маслоу – безопасность. Самочувствие по Левингеру – импульсивный, самозащита. Моральные стадии по Колбергу. Первое – доконвенциональные. 1. Наказание подчинения. 2. Наивный гедонизм. 3. Одобрение других. 4. Закон и порядок. Лестница. Уровень, разум, правила, роли. Человек ТО4. Личные потребности по Маслоу – принадлежность, самочувствие по Левингеру – конформизм, сознательный конформизм, моральные стадии по Колбергу – второе – конвенциональные. Лестница – уровень формально-рефлексивный, человек ТО5. Личные потребности по Маслоу – самооценка, самочувствие по Левингеру – сознание, индивидуализм, моральные стадии по Колбергу. Третье – постконвенциональный, 5 – личные права, 6 – личные принципы сознания. лестница, уровень визуально-логический, человек ТО-6. Личные потребности по Маслоу, самореализация, самочувствие по Левингеру, автономия, интеграция, моральные стадии по Колбергу отсутствуют. Лестница, уровень экстрасенсорный, человек ТО-7. Личные потребности по Маслоу, самопреодоление. Самочувствие по Левингеру отсутствует. Моральные стадии по Колбергу. Колберг также предлагает 7-ю, более высокую стадию, 7, универсально-духовная. Лестница, уровень тонкий, человек ТО-8. Личные потребности по Маслоу, самопреодоление. Самочувствие по Левингеру отсутствует. Моральные стадии по Колбергу отсутствуют. Лестница, уровень причинный, человек ТО-9. Личные потребности по Маслоу, самопреодоление. Самочувствие по Левингеру отсутствует, моральные стадии по Колбергу отсутствуют. Патология. Вопрос. Вы сказали, что я может получить повреждение на любом уровне, потерять руку или ногу. Кен Уилбер. Да, некоторые аспекты человека, который взбирается по этой лестнице, могут застрять на более низких ступеньках. И эти небольшие капли отделяются от основной части и продолжают существовать на этих более низких стадиях. Вопрос. Это подавление? Кен Уилбер. Да, в самом общем смысле. В качестве примера мы можем взять уровни морали. Как вы можете видеть на рисунке 9.3, низшие и более ранние стадии морального развития являются эгоцентрическими, самовлюбленными, ориентированными только на себя. Я крайне склонна к импульсивности и гедонизму. Это доконвенциональные стадии Колберга. Средние стадии называются конвенциональными, потому что, как мы только что видели, они обладают высоким уровнем конформизма, являются продуктом соглашения. Более высокие стадии называются постконвенциональными, потому что они начинают выходить за рамки обычной или конформистской морали. И вместо этого стремятся к универсальному плюрализму и защите индивидуальных прав. Еще выше них находятся постпостконвенциональные или духовные стадии, до которых мы уже скоро доберемся. Таким образом, если по какой-то причине на более ранних стадиях есть какая-то постоянная и серьезная травма, скажем, на доконвенциональной стадии, полученная в течение первых 3 или 4 лет жизни, тогда будет происходить следующее. Так как центр тяжести «я» находится на этой доконвенциональной импульсивной стадии, то некоторые аспекты этого импульсивного «я» могут отторгаться или остаться на этих стадиях. Если этот разрыв будет очень серьезным, саморазвитие со скрежетом остановится, но чаще всего «я» будет хромая идти дальше, сохраняя в себе этот разрыв. Личность будет продолжать развиваться, «я» будет подниматься на основные ступени и расширять свои возможности понимания, оставаясь, однако, раненым или поврежденным. У него может быть уже много ран, но оно все равно будет продолжать подниматься вверх. И тем не менее, какие-то стороны импульсивного «я» были отколоты и остались внизу. Эти отколотые части не продолжают двигаться вверх, не растут и не развиваются. Скорее, они застревают у самого основания лестницы. и у них остается моральное мировоззрение стадии 1, так как в этом примере именно там произошло разделение. Они остаются на моральной стадии 1, даже если остальная часть нашего «я» продолжает расти и развиваться. Так что эти отколотые части остаются совершенно нарциссическими, эгоцентрическими, полностью ушедшими в себя и в целом склонными к импульсивному поведению, основанному на немедленном удовлетворении желаний. Они продолжают интерпретировать мир в пределах тех категорий, которые доступны им на этой примитивной или архаичной стадии развития сознания. И если большая часть «я» продолжает движение вперед, эта небольшая отколотая часть остается позади и может являться причиной последующих неврозов или даже психозов. Большая часть человека достигает довольно высоких стадий развития, но малая часть «я» по-прежнему исповедует нарциссическое и архаическое мировоззрение, обладает доконвенциональными потребностями, импульсами и моральными установками. Внутренний конфликт между главной частью, которая уже может быть на моральной стадии 2, 3, 4, и той маленькой частью, которая осталась на первой стадии, может быть поистине разрушительным. Это не внешний конфликт, это гражданская война. Или, говоря другими словами, патология. И как вы увидите, одна из наших целей заключается в том, чтобы остановить эту гражданскую войну. Стадии духовного развития. Вопрос. Но разве это означает, что человек должен достичь понимания всех более низких уровней, скажем, с первого по шестой, прежде чем он сможет достичь более высоких духовных стадий развития? Кен Уилбер. Люди могут получить духовный опыт, или так называемый пиковый опыт, почти на любой стадии своего роста. Основные структуры сознания, от самых низких до самых высоких, это те возможности, которые заложены в каждом человеке. Поэтому вы можете достигать более высоких измерений в различных условиях. Это могут быть моменты восторга, сексуальной страсти, стресса, сказочных мечтаний, сознания, находящегося под действием психотропных веществ, даже психотические нервные срывы. Но взгляните на то, что происходит. Скажем, человек находится на стадии морального развития номер 3 Кольберга. И предположим, что у него был интенсивный духовный опыт, созерцание определенных явлений тонкого уровня, сильный внутренний свет. Это может глубоко изменить жизнь человека и открыть ему новые миры, новые измерения, новые способы понимания. А возможно, это приведет к внутреннему преображению или новому этапу развития сознания. То есть, если вы протестируете этого человека на его уровень развития морали, вы можете обнаружить, что он на самом деле перешел с уровня морали 3 на уровень морали 4, а больше и некуда двигаться. Эти стадии невозможно обойти стороной или пропустить, так же, как невозможно перейти сразу от атома к клеткам, минуя молекулы. Так что человек на третьей моральной стадии, имеющий глубокий духовный опыт, может иметь мотивы для перехода на следующую стадию, в данном случае на стадию 4. Он ни при каких обстоятельствах не может сразу перейти от уровня 3 до уровня 7. Эти подлинно духовные или трансперсональные стадии развития, стадия 7 Кольберга и выше, зависят в своем развитии от всех предыдущих событий на стадиях 6, 5, 4, 3 и так далее. Каждая из этих нижестоящих стадий вносит нечто абсолютно незаменимое, что необходимо для проявления сознания стадии 7. И хотя человек может иметь временный опыт более высоких измерений, сам он все еще должен расти, эволюционировать и развиваться, чтобы постоянно приспосабливаться к этим высшим или более глубоким измерениям. Вопрос. Вы приводите цитату из Аурабинда. «Духовное развитие повинуется логике последовательного развития. Она может сделать новый важный шаг, когда предыдущий важный уровень был достаточно хорошо освоен. Хотя через определенные незначительные стадии можно перепрыгнуть во время быстрого подъема, сознание затем должно возвратиться назад, чтобы быть уверенным, что пройденная точка опоры надежна и готова к новому шагу. Большая или резкая скорость развития, что действительно весьма возможно, не устраняет сами шаги или потребность в последовательном преодолении стадий». Кен Уилбер. Да. Одна из важных проблем в области трансперсональной психологии заключалась в том, что в самом начале она сосредоточивала свое внимание только на пиковом опыте. У вас было эго, которое было очень плохим, и у вас было что-то, что не было эго, которое было очень хорошим. Часто считалось, что это, не принадлежащее к области эго-сознания, является Богом. И поэтому у вас в распоряжении была только эта модель преобразования с одним шагом. Вы переходите от аналитичного, рационального и докучливого эго прямо к безграничному, свободному и космическому сознанию Бога. Избавившись от эго, вы становитесь Богом. Все, абсолютно все, что не было эго, являлось Богом. А теперь мы, конечно же, знаем, что многие из несвязанных с эго состояний на самом деле полная ерунда. Это доэгоистические, дорациональные, доличностные кошмары. Таким образом, многие из теорий, рекомендующих вам стремиться к не-эго, в действительности рекомендуют вам регресс, а не развитие. Это обычная ошибка с до и после. Состояние до-эго перепутано с состоянием пост-эго, потому что оба они являются не-эго. Это наивное представление о полном преобразовании за один шаг сегодня объединилось с мировоззрением поверхности, поэтому космическое сознание перехода, которого мы все ожидаем, для его последователей означает просто движение от надоевшего всем ньютоновского эго по направлению к сети всего живого, новой физики и единому с геей сознанию. Мы должны стать едиными с поверхностью, получить просветление, и это спасет планету. Увы, это никогда не было так просто. Мы не можем перейти от желудя сразу к лесу за один квантовый прыжок. Во всяком развитии есть свои стадии, в том числе и в человеческом. Эти основные стадии, я перечислил только 9 из них, но это лишь уточняющее обобщение, основаны на огромном количестве эмпирических, феноменологических, интерпретационных, умозрительных, культурных представлений. Мы все еще исследуем эти стадии, и по-прежнему есть много вопросов, на которые нужно ответить, но эта одношаговая модель преобразования безнадежно наивна. Итак, люди могут иметь духовный опыт высших стадий и достигать максимума своего развития, но они все же должны закрепить этот опыт в своей собственной структуре. Они должны расти и развиваться до такого состояния, когда они действительно смогут постичь ту глубину, которую открывает перед ним пиковый опыт. Они должны пройти путь от желудя до дуба, если они собираются стать едиными с лесом. Религия поверхности. Вопрос. Значит, пиковый опыт – это отчасти опыт просмотра? Можно увидеть лишь проблеск новых измерений, которые человек еще не в состоянии удержать в сознании. Кен Уилбер. Да, и есть еще одна проблема, которая на самом деле еще более опасна. Лестница может вести выше, чем человек готов на нее подняться. Технически это означает, что познавательное развитие необходимо, но недостаточно для морального развития. Это, например, означает, и все мы знаем такие случаи, что человек может иметь доступ к пятому уровню рациональности, то есть он может быть невероятно умным, и все еще находиться на первой моральной стадии. Таковы очень яркие нацисты. Лестница ведет гораздо выше, и человек, по-прежнему привязанный к более низким стадиям, может с нее просто сорваться или спуститься по собственному желанию. Одно дело наслаждаться видом более высоких уровней, и совсем другое дело действительно жить там. И то же самое может случиться с духовными опытами. Люди могут временно получить доступ к некоторым очень высоким ступеням лестницы или кругам понимания, но они отказываются полностью жить на этих уровнях. Они на самом деле могут даже не захотеть туда подниматься. Их средний уровень будет оставаться еще очень низким, и в результате этого опыта может даже понизиться. Но если они хотят жить в соответствии со своим духовным опытом, они должны будут расти и развиваться. Они должны будут начать развивать свои способности, расширяться по уровням халархии, действительно жить на более высоких уровнях сознания. Их средний уровень должен будет переместиться по направлению к этим более глубоким или более высоким сферам сознания. Простое идеализирование этих уровней в теоретической болтовне и религиозных беседах ни к чему положительному не приведет. Так что вы можете иметь очень мощный пиковый опыт или сатори, но потом проходят дни, недели, месяцы, и куда уходит его энергия? Что происходит с этим опытом? Где он теперь? Ваше «я», ваш средний уровень может постигнуть этот опыт только в соответствии с его собственной структурой, его собственными способностями, его текущей стадией развития. Духовный опыт не может позволить вам пропустить какие-то стадии роста и развития, от которого зависит устойчивая духовная реализация. Развитие, как говорил Аурабинда, может быть ускорено, но его существенные этапы нельзя просто перескочить. Вопрос. Среди исследователей, работающих в рамках новой парадигмы, существует сильное сопротивление этому понятию стадий. Кен Уилбер. Да, это то же самое, что и сопротивление понятию иерархии или халархии. Некоторые из этих возражений являются искренними, имеющими смысл, и мы должны принять их во внимание. Но если вы отрицаете наличие стадии роста и халархию, тогда вы должны объяснить множество тех свидетельств, которые указывают на халархическое развитие. А для того, чтобы опровергнуть эту гипотезу, требуется объяснить, почему исследователи продолжают находить эти халархии во многих, не связанных друг с другом культурах. Я еще не видел ни одной успешной попытки сделать это. Однако отчасти сопротивление этим понятиям ведется из-за менее искренних причин. Многие американцы не считают привлекательной идею стадий и постепенности, потому что мы в Америке не любим гипотезы о наличии степеней глубины. Мы живое воплощение поверхности. Мысль о том, что кто-то где-то еще мог бы быть более высокоразвит или более глубок, чем я, просто невыносима. Так что мы предпочитаем духовность, которая принимает человека любого уровня, независимо от того, насколько мы посредственны, и дает нам процесс с одним шагом, который доставляет нас прямо к Богу, немедленно, как в микроволновой печи. Эго по-прежнему остается плохим, а Бог или богиня становится просто новым концептуальным представлением или парадигмой, которую мы можем запомнить и повторять как мантру. Картограф изучает новую карту, и это считается духовным преобразованием. В мире поверхности вам необходим Бог поверхности. Поэтому многие парадигмы поверхности так легкомысленны. Они не требуют подлинного преобразования. Только изучение этой новой парадигмы одного шага. Своего рода посещение универсального магазина. Вы только повторяете, что вы едины с этой великой сетью, и вы спасены. И вы будете настойчиво отрицать, что есть какие-то более высокие стадии. Вопрос. Я все время сталкиваюсь с этими предубеждениями против халархии. Против нее все настроены очень воинственно. Кен Уилбер. В религии поверхности, как и во всех эзотерических религиях, есть Бог и дьявол. Если вы определяете Бога как нечто плоское и лишенное иерархии, тогда халархия должна стать новым дьяволом. И как в большинстве фундаменталистских религий, в ней есть свои инквизиторы. Это довольно неприятная компания. Фрейд и Будда. Вопрос. Итак, соглашаясь, что эта халархия уровней сознания существует, мы продолжаем говорить о том, что более высокие стадии могут искажаться за счет подавлений на более низких стадиях, то есть о внутренних гражданских войнах. Кен Уилбер. Да, я с вами согласен. Если я будет подавлять какие-то свои внутренние проявления, то у него останется меньше сил для дальнейшего развития и эволюции. И рано или поздно это приведет развитие к остановке. Я не хотел бы делать такие простые расчеты, но в качестве грубого примера предположим, что наше «я» при рождении имеет 100 единиц способности к совершенствованию. И на раннем этапе развития от него отделилась маленькая капля на моральной стадии номер один, скажем, размером в 10 единиц способности. Оно достигает второй стадии развития с 90 единицами способности. Итак, от «я» остается уже только 90%, так как 10% его способностей застревают на первой стадии. Это небольшое количество энергии отправляется в основание лестницы, и 10% потенциала используются на то, чтобы заставить весь организм действовать согласно архаичным желаниям, импульсам и интерпретациям. И дальше. Все больше, так как рост и развитие продолжаются. Дело в том, что к тому времени, когда «я» достигает взрослого возраста, оно, возможно, уже потеряло 40% своего потенциала в результате таких расколов и обрело большое количество маленьких, спрятанных глубоко внутри личностей. И эти небольшие фрагменты личности остаются на том уровне развития, которое они имели, когда были подавлены. Поэтому внутри вас живет очень много маленьких варваров, бегающих где-то у основания лестницы, и требующих, чтобы их покормили, приласкали, обогрели, и они становятся очень противными, если их не покормить. Они начинают кричать и вопить, кусаться и царапаться. И так как ваше сознание даже не знает, что они там есть, вы интерпретируете это внутреннее волнение как депрессию, навязчивые идеи, беспокойство, иные признаки невроза, что совершенно неправильно. Вопрос. Значит, это также препятствовало бы дальнейшему росту? Кен Уилбер. Да. Дело в том, что эти разобщенные элементы «я», эти небольшие, спрятанные в глубине личности, которые цепляются за мировоззрение более низких уровней, потребляют определенное количество вашей энергии. В то время как они используют энергию самостоятельно, вы защищаетесь от них и тратите свою энергию на эту защиту. И довольно скоро вы можете исчерпать всю энергию. И, конечно, весьма вероятно, что это будет мешать более высокому или трансперсональному развитию. Предположим, чтобы достичь экстрасенсорного или тонкого уровня развития сознания, требуется 65 единиц. Если у вас осталось только 60 единиц в запасе, вы не сможете сделать этого. Именно поэтому мы хотим объединить Фрейда и Будду. Мы хотим объединить глубинную психологию с высшим осознанием. На самом деле, для этого сейчас в человеческом развитии настал очень благоприятный момент. Потому что первый раз в истории у нас есть возможность доступа как к Фрейду, так и к Будде. Важные открытия современного Запада, такие как понятие психодинамического бессознательного, которое нигде до этого не употреблялось, могут быть объединены с мистическими или умозрительными традициями Востока и Запада. И на этой основе может быть создан подход с полным спектром рассмотрения реальности. Вопрос. Цель объединения Фрейда и Будды заключается в том, чтобы освободить те 40 единиц вашего сознания, которые попали в ловушку на нижних уровнях развития, и использовать их для того, чтобы достигнуть более высоких уровней? Кен Уилбер. Как правило, да. Если вы не будете дружить с Фрейдом, вам будет тяжелее добраться к Будде. Глубинная психология в действительности – это мелкая психология, так как она имеет дело с самыми низкими уровнями холархии. Но именно по этой причине эти узкие и нарциссические мировоззрения могут наносить такой большой вред. Смысл в том, что при помощи глубинной психологии мы можем повторно войти в контакт с этими холонами нижних уровней и открыть их сознанию, после чего будет высвобожден их энергетический потенциал. Они будут освобождены, интегрированы в постоянно продолжающийся процесс развития сознания. Я перестанет отдавать свои силы на движение в обратную сторону к начальным уровням вашего понимания. Освобожденные уровни сознания могут воссоединиться с вашей основной личностью, и после этого ваше «я» будет иметь 70 или 80 единиц своих изначальных возможностей. С этой энергией «я» сможет продолжить свой рост в надличностные области развития. И если это случится, и трансперсональный рост будет проходить с большой интенсивностью, то в некоторый момент вы обнаружите, что не только поднимаетесь по лестнице, но и спускаетесь с нее. Как сказал бы мастер Дзен, вы находитесь наверху 100-футового столба, и все же вам нужно сделать еще один шаг. Как вы сможете спуститься со столба высотой в 100 футов? Вы делаете еще один шаг, и где же вы окажетесь? Когда вы спускаетесь с лестницы, вы движетесь в свободном падении в пустоте. Внешнее и внутреннее, субъект и объект, все теряет свой смысл. Вы больше не здесь, наблюдая мир, который там. Вы не смотрите на космос, вы и есть космос. Перед вами единая вселенная, яркая и очевидная, сияющая и ясная, в которой нет ни внутреннего, ни внешнего. Бесконечный свет великого совершенства, спонтанного опыта. Само божественное искрится в каждом взгляде и звуке. И вы просто являетесь им. Солнце сияет не над вами, а внутри вас. Галактики рождаются и умирают, и все это внутри вашего сердца. Время и пространство являются не более чем мерцающими образами на фоне сияющей пустоты, и вся Вселенная теряет свой вес. Вы можете проглотить Млечный Путь одним большим глотком, взять Гею в свою ладонь и благословить ее, и все это будет самой обычной вещью в мире, так что вы об этом даже не задумаетесь.